Но вот, последний голем рухнул на пол, не способный больше продолжать бой, и женщины отступили. «Отрубите им всем конечности и следите, чтобы они каким-то образом не восстановились», — отдала приказ Чесанна. «И кто-нибудь, вызовите сюда исследователей, так как неизвестно, когда еще появится подобный случай». Только и ждавшие, когда их призовут в бой, альвы из спецгрупп сорвались с места и принялись использовать свои щитоломные навыки, чтобы окончательно отделить поврежденные конечности големов. В то же время из состава фаланги, из задних ее рядов, отделилась тройка альвов и побежала назад, передать приказ старейшины. Немного отдохнув, Ейловин и Чесанна, взяв по одной сводной расширенной спецгруппе, отправились изучать коридор на предмет присутствия других големов, оставив Вайкрис разбираться с организацией временного лагеря. Ведь было непонятно, как отреагируют големы на аванпосту и его системы безопасности, если они попытаются пронести через него пусть и в разобранном виде, но вполне себе функционирующих големов. Не посчитают ли они это актом агрессии, позволит ли пронести и не отберут ли? Поэтому изучать големов предстояло прямо тут, для чего нужен был временный лагерь. Но для организации работ присутствие трех начальников не требовалось, поэтому достаточно было остаться кому-то одному, в то время как двое других могли заниматься чем-то еще. Ну а так как официальным командиром всей операции, несмотря на ее молодость, была Вайкрис, то ей предстояло заниматься разбивкой лагеря, в то время как две более старшие и намного лучше умудренные жизнью женщины могли позволить себе развлекаться. Как более слабые, что в личном плане, что по уровню силы подготовки своих альвов, Ейловин пошла вперед по широкому коридору, составляя его примерную схему. Это позволяло ей в случае столкновения со слишком сильным противником отступить к основным силам. Чесанна же повела свою группу в тот боковой проход, из которого вышли големы. Оценив уровень сил големов, она была уверена, что сможет обеспечить отход для своих альвов и даже прорваться с ними через заслон, если им попытаются отрезать дорогу назад. Узкий коридор ничем старейшину заинтересовать не смог, ведь там не было ничего такого, на что стоило бы хотя бы посмотреть, так как он ничем не отличался от точно же такого коридора до завала. Да и следующий коридор тоже поначалу не продемонстрировал ничего интересного, ничем не отличаясь от коридора в самом начале. Такой же сниженный, по сравнению с узким и широким коридорами, пол, точно такие же металлические полосы, положенные вдоль всего коридора, в общем, смотрите ни на что. Так она и шла дальше, то переходя в узкий коридор, то выходя в более широкий и высокий, пока не дошла до следующего завала. Она со своей группой тогда находились в узком коридорчике, и появление завала восприняли двояко. С одной стороны, это было хоть какое-то разнообразие, а с другой, проход дальше был перекрыт, и не было никакой уверенности, что по ту сторону их снова не ожидает несколько големов. И ведь никакой гарантии, что их не окажется больше, или что они не навалятся на них сразу все. Но так как сделать с этим они сейчас ничего не могли, то было решено оставить этот вопрос на потом. Сейчас же было намного интереснее, был ли этот завал такой же, как и предыдущий. То есть нужно было проверить, перекрывал ли он сразу все три коридора, или где-то имелся проход. Уже собираясь отдать команду возвращаться назад, к ближайшему боковому проходу, Чесанна неожиданно что-то почувствовала. Это странное ощущение неправильности исходило от завала, поэтому она попробовала применить на нем свой навык познания более глубоко. Полученный результат ее озадачил, так как обнаруженное было одновременно похоже и на ловушку, и на защитный механизм тренировочных комнат, и одновременно совершенно не похоже, так как раньше она ничего подобного не встречала. Но все же, познание позволило ей понять, что внутри завала находится нечто, что способно породить молнию, причем чем больше будет движения живых внутри этого нечто, тем быстрее будет эта молния создаваться и тем меньше у тебя будет времени между появлениями молний. При этом сами молнии также появлялись не сами по себе, а в ответ на нахождение внутри них каких-то объектов. Вот только существовал предел заполнения, и потому сейчас эта штука как бы спала, никак себя не проявляя, но стоит начать разбирать завал, как она пробудится и начнет постепенно создавать молнии, вначале слабенькие, но чем больше будет разобрано завала, тем сильнее будут становиться молнии. При этом Чесанна видела, что это непонятное нечто не только уходило вглубь завала, но и тянулось вправо и влево. Это все осложняло. Приказав отходить, старейшина повела свою группу к ближайшему боковому проходу, чтобы попасть в широкий коридор и проверить завалы там. Никакой надежды на то, что там не будет завала или этого непонятного нечто под завалом у женщины не было, но она должна была убедиться в своей правоте. Перейдя в широкий коридор, Чесанна обнаружила там группу Еловин во главе с ней. Они тоже шли к завалу, край которого уже был виден из-за поворота, так что дальше они последовали вместе, а по пути Чесанна поделилась с Матроной своим открытием. Очень быстро они убедились, что все обстоит именно так, как и предположила старейшина, так что прежде, чем начинать разбор этого завала, нужно будет организовать его изучение, чтобы понять, как эту аномалию можно будет обезвредить, а если это не получится сделать, то как ее можно будет избегать. Для успокоения совести, Чесанна отправилась проверить состояние дел в третьем коридоре, по другую сторону от узкого, а Еловин развернула свою группу обратно, ведь идти двумя группами не было смысла. Вот только на обратном пути Матрону и ее группу ждал сюрприз из группы альвов, которые стояли и настороженно осматривались вокруг. Увидев группу Еловин, альвы поначалу напряглись, но очень быстро рассмотрев, кто это к ним приближается, они расслабились и даже обрадовались, но сходить с места не спешили, чем насторожили уже альвов из группы Матроны. Правда, ситуация быстро разрешилась, когда пришлые поинтересовались, не опасно ли тут ходить, и в ответ на встречный вопрос пояснили, что попали сюда из исчезающего коридора, пройдя через очень странное место, избежав от преследования ожившей рихалковой статуи. Получив же уверение, что ходить тут уже можно безбоязненно, альвы расслабились окончательно и принялись радоваться, совершенно не имея ничего против того, чтобы идти дальше под присмотром Матроны и ее бойцов до аванпоста. В то время, пока Матрона Еловин разбиралась с неожиданно появившимися в коридоре альвами, старейшина Чесанна провела свою группу в третий коридор, и вскоре они обнаружили продолжение завала. Вот только в отличие от двух предыдущих, в этой части завала что-то было, что ее познание определило как средство для перевозки живых. Вот только эта очень странная повозка была завалена сверху камнем, так что из завала торчала только одна ее часть. Когда же она заглянула внутрь, то была шокирована, так как мало того, что эта имевшая крышу повозка была полностью сделана из металлов и только внутри имела отделку деревом и кожей, так она еще и уходила вдаль, будучи очень длинной. А потом альвийка ощутила, что имевшееся тут то самое нечто в этом месте совсем даже не спало, а очень даже активно наполняет себя потоком, чтобы вскоре разразиться молнией. Так что она приказала бойцам отойти назад и наблюдать. А вскоре она ощутила растущее напряжение внутри повозки, которое вскоре прорвалось наружу. Вот только это была не одиночная молния, а целые букеты молний, которые прошлись по всей повозке, продемонстрировав, что в этот момент внутри лучше не находиться. Часть 205. Тект в очередной раз возился с останками найденного голема, пытаясь обнаружить что-то, ранее незамеченное им, когда в его мастерской появился Бер. Причем, дварф даже не заметил, откуда тот взялся в мастерской. Просто в какой-то момент Тект в очередной раз повернулся, и увидел его сидящим за столиком на диване и листающим одну из оставленных им книжек. «Здравствуй», — приветливо улыбнулся парень, закрывая и кладя книгу на место. «Не хотел тебя отвлекать». Судя по всему, книгу он положил не просто на то же самое место, но и точно в таком же положении, так что если бы Тект не увидел, что человек листает его книгу, то он бы даже не понял, что ее кто-то трогал. Причем он сделал это настолько естественно, совершенно не пытаясь положить книгу так специально, что у дворфа задергался глаз. «Приветствую», Тект все же справился с тиком и поздоровался. «Ничего страшного, мог бы и отвлечь, все равно я уже этого болвана осматривал кучу раз, а сейчас просто нужно немного отдохнуть от чтения. Понимаю, мне вначале тоже было сложно столько читать, голова постоянно болела от этого и казалось, что она вот-вот взорвется», — поделился парень своим опытом при общении к книжной премудрости. «Это точно, кажется, что мозги стали такими большими, что сейчас полезут из ушей», — хохотнул дварф, вытирая руки полотенцем, после чего поинтересовался, решив перейти к делу. «Какими судьбами? Я помню, что ты жаловался на отсутствие кузни», — откинулся на спинку дивана парень и сложил на животе руки в замок. «Ага, без нее я могу только вырезать да вытачивать изделия из готовых брусков, а их не так много, чтобы тратить на всякую фигню», — подтвердил дварф. «А еще, я без нее ничего не могу сделать с той горой металлолома, который регулярно таскает народ снизу и который никому, кроме торгашей, не нужен, из-за чего те берут его с большой уценкой. Тогда, как ты смотришь на то, чтобы познакомиться с двумя парнями, которые, как и ты, очень любят возиться с металлом, и у которых есть собственный цех металлообработки?» Понимающе покивав головой, спросил Бер. «Что ты сказал?» — переспросил Тек. Не то чтобы он не расслышал, нет, он прекрасно понял, что сказал человек, и этому не помешало даже неизвестное ему слово, но вопрос был настолько неожиданным, что он в первые мгновения не поверил, потому и переспросил. «Говорю, что знаю, где есть кузница, но чтобы ей воспользоваться, тебе придется договариваться с ее владельцами», — понимающе усмехнулся парень. «И ты еще спрашиваешь, хочу ли я?» — возмутился дварф. «Веди». «Я так и думал», — кивнул Бер. «Но ты же знаешь, что это не просто так. Им что-то нужно», — пожал плечами Тетк, которому и так было понятно, что просто так никто не пустит в свою мастерскую чужака. «Да, они сейчас возятся с одной идеей, и у них что-то там не получается, так что они попросили найти специалиста в этой области», — как-то смущенно улыбнулся парень. Судя по всему, Бер был как-то причастен к появлению той идеи, которая вызвала у неизвестных кузнецов проблему, вот и смутился, но дварф решил тактично обойти этот вопрос стороной. «Да не вопрос, если смогу, то помогу, но и гарантии дать не могу, сам понимаешь», — предупредил Тек. «Это понятно, и никто не требует от тебя невозможного, только посмотреть и дать совет, а там уже как договоритесь», — согласно кивнул парень, поднимаясь с дивана. «Но как с твоим участием в проекте создания артефакта?» «Да я тут и не нужен, так как работа сейчас идет больше с рунами и магией вообще, а если будет надо что-то изготовить, так я же не пропадаю с концами», — отмахнулся дварф. «Лучше скажи, как мне снаряжаться и что брать с собой?» «Одевайся по-походному, так как пойдем через 11 и 12 этажи, а слизней там хоть и немного, но они встречаются», — посоветовал Бер. «А по поводу вещей с собой, то тут сам думай, так как мы идем только знакомиться, да и для работы и жизни там есть все, что нужно». «Ясно», — Тек на мгновение задумался, но потом встрепенулся. «Хорошо, когда выходим?» «Через один клик спускайся на 10 этаж, я буду тебя ждать там», — кивнул парень и вышел из мастерской. Оставшись один, дварф обвел мастерскую задумчивым взглядом, рассматривая инструменты, потом бросил короткий взгляд на вторую половину мастерской, где была оборудована рабочая зона для создания артефакта, и решительно двинулся к выходу, ведь неизвестно было, сколько ему придется потратить времени, чтобы договориться, а значит, нужно было не только снаряжаться, но и перекусить, сходить в туалет, и неплохо было бы успеть помыться, ведь с душем это было делать очень удобно, а быть чистым Тек, как и любой дварф, любил, только не всегда это получалось. Страх и отчаяние — страшные чувства, они погружают разумного во тьму, застилая взор и не позволяя увидеть реальность, — Бивер говорил размеренно и расслабленно, лениво нанося удары по отчаянно отбивающей их девушке. Поддавшись этим чувствам, очень легко опуститься на самое дно, утратив стойкость духа, и разумному может прийти в голову мысль, что покончить с собой – это отличный выбор. Бивер не мог не почувствовать тьму в душе Альвейки, а почувствовав, просто не мог пройти мимо такого подарка. В конце концов, это же готовая заготовка под собственного апрентиса, а без своего последователя, который будет выполнять для тебя различные мелкие поручения, довольно сложно будет чего-то достичь. Из-за этого он даже отложил свою поездку домой, которую собирался совершить после ярмарки и на которую уже получил разрешение от хранителя. Найти те точки, на которые нужно было нажать, чтобы заинтересовать Альвейку своим путем, для него оказалось довольно просто, так как это для других тьма являлась помехой, но не для его пламени. Так что он легко видел причины такого состояния девушки и без каких-либо проблем подправил ее взгляд на произошедшие события. Теперь она считала, что это не она бросила человеческую девушку, из-за чего так все и повернулось, а это та ее бросила, позавидовав ее счастью. Да и по отношению к этому эльву-орк немного подправил отношение девушки. Не сильно, всего в паре моментов, при этом никакого вранья, только факты и их интерпретация, да умение видеть сокрытую тьмой суть вещей. В конце концов, этот, как его, Кайс, ведь действительно познакомился с Недой с вполне понятной целью — получить доступ к знаниям о путях, а совсем не для завязывания длительных отношений. И ведь действительно, сейчас, когда он понял, что получил от нее все, что мог, а основным источником знаний в их паре была на самом деле человеческая девушка. Этот Кайс охладел к своей пассии, погрузившись в свои дела и почти не обращая на нее внимания. Нет, он не бросил ее, но теперь она была для него не более чем удобный способ сбросить напряжение. Но это ложь, и смерть никогда не является выходом из положения, так как никого ты этим не накажешь, кроме себя. Между тем орк продолжал свой урок. Чтобы найти выход из этой ситуации, нужно либо чтобы кто-то вывел потерявшего себя разумного из этой тьмы, либо чтобы ему показали путь, дабы он сам мог решить, как ему жить дальше. Незаметным движением орк лениво отвел клинок альвийки в сторону и ткнул своим мечом ей в живот. Не сильно, иначе ее бы пробило насквозь, но девушка согнулась от боли, а из ее глаз потекли слезы, слезы боли и отчаяния. «Я не могу вывести тебя из тьмы, в которую ты сама себя загнала, да и бессмысленно это, ведь тогда мне придется всю оставшуюся жизнь присматривать за тобой, ибо один раз окунувшийся во тьму разумный очень легко может оказаться там снова. А зачем мне возиться со слабачкой?» На лице орка появилась насмешливая ухмылка, которая тут же пропала, когда он продолжил. «Но я могу помочь тебе разжечь огонь, который даст тебе собственную, свободную от тьмы полянку и даст возможность сражаться с обитающими там чудовищами». Схватив девушку за шею, Бивер поднял ее в воздух, держа практически на вытянутой руке. Сейчас они находились в одном из помещений одного из заводов 10 этажа, куда он целенаправленно загнал альвийку для своего урока. Понятное дело, что ее мнение по этому поводу он не спрашивал, а уроком это было только с его стороны, а сама девушка про это не догадывалась, так как он атаковал ее без предупреждения, подгадав момент, когда она опять пошла бродить вокруг лагеря, пытаясь справиться со своей депрессией. «Тебе предстоит решить, чего ты хочешь, бесславно и безвестно сдохнуть прямо тут, или же выжить и доказать всем окружающим, что они были неправы, считая тебя бесполезной обузой», сообщил он ей, глядя прямо в глаза, после чего отшвырнул от себя. «Так что давай, попробуй меня достать, и тогда я подумаю о том, чтобы оставить тебя в живых». Подцепив кончиком своего деревянного клинка меч девушки, который она выронила после удара в живот, орк подтолкнул его к ее ногам. «Если хочешь жить, то подними меч и нападай, и если ты будешь достаточно яростный, если ты сможешь распалить пламя гнева в своей душе, кинув в него как дрова всю свою боль, все свое отчаяние, то я подумаю, чтобы сохранить тебе жизнь и даже помочь обрести свободу. Надеюсь, это была последняя комната», — задал вопрос Тек, после того как оглянулся и посмотрел на обычную для этих коридоров стену там, откуда они только что вышли. Когда Бер предложил ему попасть на 12 этаж, то он обрадовался, и не столько даже самому спуску, хотя это тоже было бы интересно, так как никто пока не мог рассказать, что же их ожидало дальше, а по причине наличия там кузницы, к которой он мог получить доступ. А ведь она была именно тем, чего ему так тут не хватало. Причем, не только в плане занятия любимым делом, но и с чисто деловой стороны. Конечно, имея настолько хорошо оборудованную мастерскую, он не оставался без дела. Правда, так как металлических заготовок было мало и пополнялись они достаточно медленно, то далеко не все он мог починить или изготовить. Но благодаря тому, что у него регулярно появлялись заказы от хранителя или того же техника, которые всегда предоставляли и все материалы, причем в двойном количестве, он мог поддерживать свои навыки работы с металлом, не в полном объеме, но все же. Вот только доступ к кузнице позволит ему начать переплавлять и перековывать те кучи хлама, что у него скопились, а также можно будет начать изготавливать собственные оружия и доспехи, или как минимум начать чинить ту же кольчугу и прочие металлические элементы доспеха. А благодаря новым цепочкам рунолога он теперь мог изготовить более прочное и острое оружие. В сочетании же с новыми знаниями, которые он получил от альвов, и из книг в библиотеке, при изучении доспехов тренировочных и боевых големов, и исследования притащенных ими останков голема с 11 этажа, он теперь мог попробовать создать не просто улучшенные варианты уже привычных доспехов, а что-то новое, что позволит значительно повысить защищенность бойцов. И вот, приготовившись увидеть новый этаж, Тек был вынужден ходить из одного появляющегося коридора в другой, чтобы Бер там что-то сделал. И только в последней комнате он поучаствовал в процессе, да и то это ограничилось вставлением его ключа в артефакт и изъятие его потом обратно. Так что ему хотелось верить, что все эти мучения закончены и они теперь могут пойти туда, куда и намеревались, на следующий этаж. На этот раз да, теперь у тебя имеется доступ и мы можем идти, успокоил его Бер, направившись дальше по коридору. Это радует, а то я уже начал уставать от этой бесконечной ходьбы. Дварф пристроился рядом с неспешно идущим человеком и посмотрел на свой ключ. Так я теперь смогу сам ходить на 12-й этаж, верно, но лучше это делать с сопровождением из местных, так как там тоже иногда появляются аномалии, и не всегда такие безобидные, как тут, сообщил парень, согласно кивнув. Это ты сейчас так исчезающие коридоры обозвал, уточнил Дварф, их в том числе, но этим словом называется вообще все, что выбивается из обычного, пояснил Бер. То же, что эльвы назвали исчезающими коридорами, это просто одна из разновидностей аномалий. Переговариваясь таким образом, двое разумных добрались до спуска вниз и вскоре уже шли по лестнице. Текк с интересом крутил головой, в попытках понять, что тут и как, но рассмотреть все как следует не представлялось возможным, ведь и освещение тут было очень тусклым, и механизмов снаружи не было видно. А вскоре они вообще добрались до нижней комнаты и прошли в единственную имевшуюся там дверь, оказавшись в огромном помещении. Первое, на что Дварф обратил внимание, что в отличие от первого спуска на 9-й этаж, тут он почти не ощущал перепада давления воли подземелья. Было только немногим более сильное ощущение давления на плечи и грудную клетку, а также на глаза и уши, но в целом не соответствовало уже ставшему привычным по предыдущим этажам ощущению. Ну а вторым, на что обратил бы внимание любой посетитель 12-го этажа, это огромные металлические емкости с водой, причем, вроде как железные емкости с водой, что вообще было странно и непонятно. Правда, при взгляде сверху было сложно представить их истинные размеры, обращая внимание только на площадь. Но когда он по совету Бера посмотрел вниз и увидел уходящую вниз стену из железа и множество различных подвесных мостиков, то сразу стало понятно, зачем ему нужен будет сопровождающий из местных, ведь там действительно можно было заблудиться. Ну а третьим, что привлекло его внимание, был монстр. Из-за достаточно скудного освещения этого огромного помещения многие участки оставались вообще неосвещенными, так что рассмотреть встреченного монстра он смог далеко не сразу и вначале принял его за ожившего скелета. Сам он с подобным типом монстров ранее не сталкивался, но слышал, что далеко на юге имеется подземелье, создающее различных монстров на основе мертвых существ. Понять это было сложно, как и поверить в подобное, но рассказывали об этом дварфы достойные доверия, так что он принял возможность существования подобных монстров, как раз и приняв за одного из них показавшегося из темноты скелета. Бело-желтый скелет шел какими-то рывками, постоянно раскачиваясь, а иногда даже наклоняясь в совершенно неестественной для живых позе. Один раз он вообще увидел, как у скелета отделилась рука, но не упала на пол, а немного повисев в воздухе прикрепилась обратно, как будто ничего не произошло. Это было странно и вызывало некоторое подспудное отторжение, ведь мертвые должны лежать в земле и не беспокоить живых. Но потом монстр выбрался на более освещенный участок и стало видно, что скелет находится внутри большой слизи, а его ходьба не более чем имитация, так как на самом деле стопы скелета не касались пола и фактически он медленно плыл над полом, несомый слизью. И вот это уже заставило не просто ощутить отторжение, но и испытать некоторый страх, ведь скелет внутри слизи был настоящий, а значит, это были останки какого-то бедолаги, которому не повезло оказаться переваренным монстром, но переваренные не до конца, так как слизь зачем-то оставила от него скелет, который носила с собой. «Это склизь и они тут иногда ходят», — пояснил Бер, заметив его реакцию на монстра. «Но ты на них не пялься, а лучше посматривай по сторонам, так как вместе с ними очень любят ползать слизнезасадники, которые пользуются тем, что разумные отвлекаются на склизи». Ругнувшись, Текк принялся крутить головой, в попытках заметить подкрадывающихся монстров. Если бы не предупреждение, то он действительно мог бы проворонить атаку со спины или даже просто сбоку. Тут монстры вообще слабо предсказуемые, могут как напасть, так и пропустить мимо, или напасть для развлечения. Между тем парень продолжил просвещать его о местных раскладах. Сами склизи существа довольно мирные, но любопытные, так что заметив что-то новое, обычно отправляются посмотреть, но вот сопровождающие их слизни все же чаще нападают, чем нет, так что лучше держаться от них подальше. А если не получится, поинтересовался дварф, краем глаза наблюдая за приближавшимся к ним монстром и продолжая выискивать других слизей, чтобы не быть атакованным внезапно. А если не получится, то быть готовым к атаке со стороны обычных слизней, пожал плечами парень, не понимая сути вопроса. «Ясно», — понимающе кивнул Тек, после чего спросил. «Так мы идем дальше или как?» «Идем», — улыбнулся краем губ человек и кивнул вниз, снизу. Посмотрев вниз, Тек увидел сквозь решетку пола ползущую там слизь и чуть не подпрыгнул от неожиданности. К счастью, он сдержался и не выставил себя неумехой, а потом Бер и вовсе повел его вниз, в переплетение лестницы переходов. «Тут у нас муфельная печь, а вон там стоит молот со сменными насадками», — объяснял устройство кузни один из двух сопровождавших его монстров. «Молот», — заинтересовался, но вместе с тем удивился Тек. Его удивление было вполне обоснованным, ведь увиденный сложный механизм походил на что угодно, но никак не на водяной молот, который был ему неплохо знаком. Впрочем, печь его тоже заинтересовала, ведь в ней явно не было места под дрова. Да, пневматический молот, который можно настроить на любую толщину упаковки, пояснил монстр. «Какой молот?» – переспросил дварф. «Пневматический», – повторил монстр. «Это означает, что он работает на обычном воздухе. А печь на чем работает?» – задал очередной вопрос Тек, оставив предыдущий на тот момент, когда он сможет более внимательно ознакомиться с устройством воздушного молота. «На электричестве», — охотно ответил монстр, хитро улыбаясь. Было видно, что ему доставляет удовольствие отвечать чистую правду, но при этом издеваться над спрашивающим. «А это что означает?» — все же не сдавался дварф, в попытках узнать немного больше. «Хэймэм, это, как молния, только без мощных бабахов», все же нашел подходящее описание монстр. Дварф слышал про защиту тренировочных залов и отлично знал, как работали молнии там. Не саму суть процесса, а то, как и что там было сделано. Правда, попытка повторить подобную ловушку не увенчалась успехом, так как мало того, что он не мог вмуровывать металл в камень, так еще и источник этой молнии был им неизвестен. Но вроде как львы что-то сумели повторить, правда не в виде артефакта, а как навык, но тоже неплохо. По этой причине ему было интересно все, что ему могли рассказать монстры. Правда, один больше молчал, погруженный в какие-то свои размышления и что-то чиркая в тетради. Зато второй работал языком за двоих, объясняя и рассказывая про имеющиеся у них механизмы. Но как бы Тикку не было все интересно, не стоило и забывать про причину его тут появления. «У вас отличная кузница, но мне непонятно, какие трудности у вас могли с ней возникнуть», — обратился он к обоим монстрам, дождавшись паузы в рассказе про устройство муфельной печи одного из них. Часть 206. В последнее время Бер часто проводил время внизу, на 12 этаже. Не потому, что это было нужно, просто это место позволяло придать его жизни хоть какой-то смысл. После того, как он осознал бессмысленность мести, по крайней мере мести в том виде, в каком ее воспринимает большинство людей, да и не людей, чего уж тут, его жизнь потеряла видимый смысл. Появление в его жизни Микиады немного исправило эту ситуацию, не до конца, ведь со временем ей все меньше требовалась его помощь в освоении новых навыков, и в основном он мог ей дать только наставления по продвижению по выбранному ей пути и тому, как нужно относиться к пещере. Но имел ли он на это право? Как может человек, потерявший свою цель и живущий больше по привычке, учить кого-то жить? В этом плане спуск на 12 этаж позволил отвлечься и найти себе занятия, не связанные с привычными ежедневными тренировками, которые уже почти не давали результата, так как он и так уже отработал все, что знал, а новых идей в последнее время не появлялось. Тут же была совершенно новая зона, в которой обитали разумные, и которым нужна была помощь со стороны, так как сами они со стоящими перед ними задачами не справлялись. Причем, эти задачи не касались выживания, все же гоблины отлично приспособились к местным условиям и жили довольно неплохо, особенно после того, как они нашли путь наверх по техническим тоннелям, и теперь имели доступ к различным специям и крупам, так что их питание стало более разнообразным. В материальном же плане они и так не сильно заморачивались, предпочитая минималистический стиль, при этом большую часть вещей шили и плели из добываемых тут же на этаже материалов, водорослей и рыбных кож. Если же нужно было что-то твердое, то дерево они могли получить при победе над слизнем, металлу приносили с 13 этажа кузницы, а кроме этого были еще и ракушки,